Глава 19. «Ты что тут делаешь?» Рита подперла бока руками. «Я вышла на работу, моя дорогая управляющая». «Нахера?» — стесняюсь спросить. Аля сморщила носик. «Беременным девочкам не положено материться. Ты мне зубы не заговаривай. Аль, если серьезно, ты что тут делаешь?» «Я уже сказала». Она подошла и обняла Риту. Соскучилась. «По кому или чему?» «По всем и всему». «Почему я тебе не верю?» «А ты поверь». Аля сделала самые честные глаза. Рита продолжила буравить ее взглядом. «Антонина Васильевна в курсе, что ты свинтила?» «Угу. И как?» «Да никак. Сначала обиделась, сейчас разговаривает». «А Буся?» «Буся сидит в машине». «Как сидит?» «В прямом смысле. В клетке, в машине». «Вот думаю, занести его под кондей или оставить где есть. Но, боюсь, меня привлекут за жестокое обращение с животными. Хотя, вроде бы, пока такой статьи нет. Или есть?» Подруга не спешила с ответом. Она заправила прядь волос за ухо. «Кофе будешь?» «Буду. Пошли». Бусю все же занесли в кафе, поставили в небольшой кабинет, где размещались два стола, Ален и Ритин. «Может, выпустишь животинку? Он тут все разнесет. Ты его вообще зачем привезла?» «Хороший вопрос. А кому его надо было оставить?» «Она знала, кому, но...» «Соседу», — фыркнула Рита, отлично считывая подругу. Скрестив руки на груди, она вопрошающе приподняла брови. «Да-да, тому самому». «Не вариант». «Почему это?» «Потому». «Значит, ты бежала от него». «Рит, давай поработаем, а?» «Нет, дорогая, ты сначала с ним определись. Он у тебя весь день будет в клетке сидеть?» Она кивнула в сторону Буси. «Пару часов посидит, потом поедем домой». «Тебя в принципе не должно быть здесь. Раз приехала, иди инспектируй. Убедись, что все в порядке. А я пока сварю кофе». Рита оказалась права. Все идеально работало, функционировало. Персонал обрадовался Але. Улыбки были искренние, она видела. «Тогда почему на душе те самые когтистые стебли?» Усадив Алю за столик в дальнем углу, Рита поставила перед ней кофе, перед собой чай. «Итак, я очень внимательно тебя слушаю. Ты должна была вернуться через 3-4 дня, но ты тут». «Тут», — вздохнула Аля, обхватывая чашечку обеими руками. «Рассказать не хочешь, Аль?» Другим тоном, из которого исчезли саркастические нотки, появились более участливые, сказала Рита. «Я струсила и снова сбежала. Что тут рассказывать, Ритуль? Все как всегда». «Нет, не как всегда. На тебе лица нет. Ты нервничаешь». «Я часто нервничаю. Все часто нервничают. Жизнь у нас сейчас такая». «Аль, я, пожалуй, воздержусь от комментариев». «Рит, извини, я правда». Она облизнула губы, которые умудрилась искусать еще сильнее. «Черти, что происходит? Сама себя не могу понять». «Себя понять сложнее. Вспомни, как ты мне сватала Саву, а я говорила, что не пора, что я только что развелась». «Другим советы давать куда как легче. Общеизвестный факт. Мы можем поговорить потом или в принципе не обсуждать то, что с тобой приключилось». «Парадокс заключается в том, что я хочу обсудить», — выпалила Аля, обводя зал взглядом. «Кто бы сомневался?» Несмотря на ранний час, посетителей хватало. Несколько молодых людей расположились с ноутбуками и планшетами, лениво попивая напитки. В ушах наушники, полностью сосредоточены на делах. Так и надо. Красивая пара присела в углу. О чем-то мило беседуют. Лидия Макаровна, женщина, что с первого дня открытия кафе стала постоянной клиенткой и захаживала едва ли не каждый день на безе с маракуйей, приветливо помахала Алевтине. Девушка поднялась и направилась к ней. «Надо поздороваться». Рита терпеливо осталась ждать, достав телефон. «Да, Аля сбежала. Она признавала. И что дальше?» «Ничего. В том-то и дело». Психанула, смолодушничав. «Она!» которая всегда шла по жизни с улыбкой, смело глядя в глаза новому дню. Так вроде бы говорят. Или иначе. Господи, да какая разница? Может, у нее ПМС надвигается? Месячные сместились? Откуда такой эмоциональный шторм? Или он связан с тем, что она сожалеет, что выпроводила Никиту без разговора, а сама поспешно начала собираться, умудрившись договориться с тетей Тамарой, чтобы та присмотрела за огородом бабушки. Конечно, тетя Тамара жаждала подробностей, даже что-то собиралась рассказать ей про Никиту. Но Аля сделала вид, что опаздывает, что дела подпирают, и ей немедленно, просто безотлагательно надо выезжать. Еще не хватало собирать сплетни про Никиту. Ей хватило картины, где с ним кокетничала хозяйка кафешки с испорченными продуктами. Решение уехать пришло не неожиданно. Аля поняла, что надо драпать, когда после секса Никита нежно гладил ее по щеке, плечам, волосам, а она отчаянно пыталась сдержать слезы. Влюбилась она, по уши, в незнакомца, о котором почти ничего не знала. Переспрашивать повторно фамилию стрёмно и стыдно. Умеет она задавать вопросы в нужный момент, чего уж. Что еще знала про него Аля? Что он неплохо готовит, очень даже, но не спешит афишировать свои навыки, как и личную жизнь. Говорить, кто, чем занимается, живет, дышит. То, что он вдовец, она помнила. И как относится к этому факту, тоже не понимала. Может, Никита до сих пор любит жену? Возможно такое? Запросто. Встречаются же однолюбы. Он никак не отойдет от трагедии. В пользу последнего говорила и то, что Никита счел, будто друзья послали к нему девушку. Развеять его, унять тоску. А Аля... Аля оказалась соседкой, причем временной. С тегом без продолжения. «А чего ты испугалась?» — уточнила Рита, выслушав ее несвязную речь. «И правда, чего?» «Да, чего?» «Ты в свое время почему от Савелия уехала?» «Блин, Рит, не знаю я. Уехала и уехала. Значит, так надо. При желании человека всегда можно найти. Ты прикалываешься?» «Нет, я серьезно». «Ты же знаешь, Савелий может...» «Вот сейчас молчи, подруга». Для убедительности Аля выставила руку вперед, раскрытой ладонью к Рите. «Просто молчи. Еще я про мужика справки не наводила». Аля ни за что в жизни не признается, что у нее в голове копошились аналогичные мысли. Более того, она утром вбивала в соцсеть имя Никиты и несколько фамилий на «ба». Бесполезное дело, бессмысленное. Можно снова вернуться к бабушке, но это уже перебор. Поддалась эмоциям? Продолжай движение дальше. Легко сказать, сложнее сделать. На работе, встречаясь с заказчиками и поставщиками, следя за процессом готовки, где-то подключаясь сама, Аля забывалась. Дома становилось хуже. «Ты мне кота привези», — потребовала бабушка, вернувшись. «Может, заедешь?» «Нет». Аля пошла ва-банк. Доехала до родителей и передала клетку с Бусей им. «Это что, Аль?» Мама старательно скрывала смех. «Ты знаешь что?» «Нет-нет, сама подрядилась, сама и...» «Мамочка, ты очень давно не навещала ба, а у меня...» Кот зашипел, выгнув хребет. Аля замолчала, переведя взгляд на наглую морду животного. «Считай, это женская месть», — грозно сообщила она ему. Потом снова посмотрела на мать. «Мама, ты меня любишь, я знаю. Отвези эту животину бабушке, выручи, пожалуйста». «Хороша она будет, если объявится спустя 4 дня перед домом Никиты. И разговоры, их не избежать. С бабушкой точно. Але же надо успокоиться, принять новую реальность, в которой она переборола свою фобию, рассталась с девственностью. Конечно, опускаться во все тяжкие она не собиралась. У нее другая теперь проблема — заставить себя не думать про Никиту. Она сделала все правильно. Аля задержалась в кафе, отпустила поваров, официантов. Риту тоже спровадила. Савелий приехал за ней, ходил по кухне, нарочито важно совал нос всюду, куда мог дотянуться. «Ой, Мартыненко, скажи уже, что хочешь, ягодный чизкейк или шоколадный кекс?» — закатила Аля глаза. «А что, оба варианта никак не рассматриваются?» — хитро улыбнулся мужчина. «Рассматривались, и еще как!» Прикрыв за ними дверь, Аля открыла ноутбук. «Почему бы ей не поехать домой? Почему не залечь в ванну и не расслабиться? Зачем заваливать себя работой? Разве не от этого она пыталась избавиться недели раньше? Точнее, ее принудительно вынудили. Слова-то какие интересные в голове формируются». Аля улыбнулась и свернула рабочие окна. «Домой. Хватит». Она захлопнула крышку ноутбука и собиралась вставать, когда пошел входящий вызов с неизвестного номера. Нахмурившись, Аля посмотрела на часы. 22:43. Поздновато для заказчиков. Постучав ноготками по столешнице, Аля мазнула по экрану, принимая вызов. «Слушаю». «Привет, беглянка», —